Глава 50. «Совокупление падших женщин!» — бледнее тихо прошептал интеллигентнейший Аркадий, по пальцу стукнув молотком. «Тезка!» — ударил в ухо крик. «Ты там как, живой?» «Не понял?» «Скорее всего, да», — с большим трудом молвил я. Уж больно не вовремя нарисовался этот самый Толя, точнее, он-то объявился, когда надо, а я... «Что ты там делаешь?» «Блюю», — честно, как на духу ответил я. «Вы что, блин, сговорились?» У главного в этом банке, по слухам, скоро юбилей. Вот и приготовили ему добрые люди сюрприз по случаю. То есть меня и все то, что я натворю в находящейся под его чутким руководством избушке. В отличие от порочной подарочной девушки в торте, я не стал вылезать наружу громко и под музычку. Сделал это тихо и скромно. Дождался, пока часы в кабинете пробьют 12, и взялся за отвертку. Пара-тройку минут, чтобы разобраться с дюжиной шурупов, еще немного времени на то, чтобы размять одеревеневшее тело. Готово? Вы нас, ясное дело, не ждали, а мы взяли и заявились, как истинные друзья, без приглашения. Ну и где у нас тут банкет? Конечно же, в серверной. Совсем рядом, всего несколько суворовских переходов по вентиляционным трубам. Я запрыгнул на стол чуток, подвинул ящик, свое недавнее убежище, и взгромоздился на него. Ах да, едва не забыл. Извлек из кармана, а всего их больше десятка, гарнитуру и надел. «Алло, база!» — театральным шепотом проговорил я. «Орел в гнезде, курочка!» «Ну, вы поняли». «Не хулигань!» — тезка донеслось в ответ, и тут же в разговор вступил настоящий руководитель операции и, как я понял, чрезвычайный и полномочный представитель верховного командования. «Доложите обстановку!» «Докладываю. Воскрес, вылез из гробика с скороговоркой, отрапортовал я, готовлюсь к дальнейшему движению. Отвертка на месте. О том, что инструмент необходимо оставить в ящике, мне сообщили раз 10, наверное, вчера и только 3 раза сегодня. Отпечатки, дескать, на ней еще ДНК, способные навсегда сбить следствие со следа. Да бога ради, хоть паспорт с пропиской и чистосердечное признание. Следующий доклад по прибытии на место работы». «Есть», — дисциплинированно вздохнул я, но под козырек не взял и каблуками, ввиду их отсутствия, щелкать не стал. «Ну, с почином, господа!» — Михаил перекрестился и поморщился. В салоне стоящего в темном безлюдном переулке фургона, несмотря на работающий кондиционер, было душновато. Особенно страдал вертевшийся за спиной у расположившегося за откидным столиком с 2 ноутбуками, рабочим и запасным, Гены персонаж. Крупный рыхловатый парень пыхтел, отфыркивался, постоянно вытирал лицо с шеи и насыщал атмосферу концентрированными ароматами конюшни. «Предлагаю срочно добавить кислорода в прочный корпус», — скорчил гримасу Толя, — «а то нахрен задохнемся». «Принимается», — подмигнул коллеге руководитель. «Витек», — повернулся к тому самому потливому, — «сходи-ка осмотрись». «Понял», — просиял Витек, как солнце ясное, и рванул наружу. «И покури там подольше», — бросил вслед Толя, — глянул вопросительно на старшего. «Точно», — кивнул Миша, — «только будь рядом». «И сразу стало чем дышать», — удовлетворенно молвил Толя, когда потливый Витек покинул салон и дверцу закрыл. А сам задумался. Если на секунду закрыть глаза, можно запросто представить, что угодил я прибеньком в улей с пчелами, а те сердито жужжат и вот-вот начнут жалить. Если же открыть их, становится ясно, что это совсем не улей, а какой-то склад. Кругом стеллажи с непонятными какими-то ящиками, местами горит свет и сильно прохладно, блин, как ранним июньским утром в Антарктиде или в морге. Кто бы другой так и подумал, но не технически подкованный я. Спасибо добрым людям, разъяснили, что к чему. Не на складе я, ребята, и уж точно не в улье, а в самой настоящей серверной с этими, как их, серверами, роутерами и прочими консолями. Я повел головой туда-сюда обратно, вверх и вниз. «Ну?» — гну отозвался в рифму Генка, органами зрения которого я в данный момент работал. Вернее, эту роль выполнял видеоглаз на лбу. Прямо как тот, что ушивый или звезда у царевны лебедь из сказки Пушкина. «Двигай вправо!» «Иду!» «Так, обогни ту стойку! Дальше! Еще дальше! Стоп!» «Стою!» «Исполни поворот налево и выдвигай консоль!» «Чего?» «Полка такая на уровне твоего пуза прямо под панелью!» «Хрена!» «Не понял! Пузо есть, панель тоже имеется, а полки нет!» «Может, отошла? Куда?» — на минутку ехидно спросил Генка. «Чуть выше поискать не пробовал?» «Выше чего?» «Того, что ниже, убогий!» — заорал он. «Да ладно!» — забормотал я, выдвигая ту самую полку, которую мы, компьютерщики, именуем консолью. «Успокойся уже, все в порядке. Что дальше?» «Раскрывай!» «Есть!» — раскрыл ноутбук. «Включать?» «Я тебя, блин, сейчас включу!» «Понял, значит, ничего не включаю. Стою и дышу носом». «Доставай флешку!» «Достал!» «Теперь...» Дальнейшие мои действия до боли напомнили телодвижение дисциплинированного партнера прихотливой дамочки в процессе консенсуса. «Левее, нет, правее, выше, ниже, да не туда, болван!» И в заключение. «Просунь, нажми, почеши и замри, баран безмозглый! Вот теперь хорошо, ты еще здесь, кстати!» Хорошо еще, что Генка не страдает распространенной среди компьютерной братьи привычки изъясняться на понятном только избранном птичьем языке. Все-таки филолог, хоть и бывший, а то бы мы тут до утра провозились. С понедельника на четверг. Готово, с легкой усталостью в голосе доложил я. В ожидании новых команд, мой повелитель. Ты, главное, потом напомни, ладно? О чем тебе напомнить? Чтобы по башке тебе настучал, когда вылезу отсюда. Несколько нервно отозвался я и поежился. То ли от холода, то ли просто нервы разыгрались. «Ты сначала вылези, — с разумным оптимизмом заметил Генка. — Там у тебя стульчик какой-нибудь есть?» «Есть, — подтвердил я с колесиками. — Отлично, подкати его к ноутбуку и садись. — Сижу уже. — Тогда поехали. — Куда? — я не сдержался и задал вопрос, прямо как мальчик Вовочка из анекдота. — И перестань, — говорю, — сопеть над духом, — вдруг заорал Генка и уточнил. Это не тебе. Самую малость, просохший на свежем воздухе, Витек вернулся и в наглую пристроился у компьютера прямо за спиной у Геннадия. Тот... Это до поры до времени терпел, потом, естественно, возмутился. «Перестань, — говорю, — сопеть над духом!» И обращаясь к Михаилу. «Отвлекает!» «Ты что тут раскомандовался?» В свою очередь возмутился по новой, покрывшейся влагой, Витек. «Самый главный, да?» Парень явно себя накручивал. «К чему бы?» «Витек!» — укоризненно покачал головой Михаил. «Успокойся и не мешай нашему другу работать!» Что-то недовольно проворчав, тот, продолжая пялиться на экран, сделал полшага назад. Толя, внимательно за всем этим наблюдавший, достал из пачки сигарету. «Я выйду». «Только ненадолго, дружище, ласково, как своему», — сказал большой начальник Миша. «Чур, я следующий наперекур». Единственный из всей четверки, кто не бренчал нервами, как Гена с Витьком, и не изображал строго по науке спокойствия, как Толя. «Думаете, он совсем не волновался?» Черта с два! Больше, чем все присутствующие вместе взятые, только учили его когда-то посерьезнее их вместе взятых всех. Толя глотнул никотина, как вынурнувший из глубины воздуха. Интересно, где Котов со своими нукерами? И как, черт подери, подать ему сигнал? Заорать, что ли, в голос? А иначе никак. Телефоны у него еще два дня назад изъяли, к ноутбуку не подобраться, а сигнальных флажков не выдали, да и разноцветные ракеты отсутствуют. Это плохо, потому что в самое ближайшее время в тесном, провонявшем потом и страхом помещении начнется серьезная движуха. Одно вызывает законное удивление, вернее, один. Тот самый мокрый, дергающийся по пустякам, сам себя боящийся Витек, сотрудник их службы безопасности и водила этого фургона. На его месте намного полезнее. Был бы любой из бойцов группы захвата, внимательный, спокойный, как удав, прилично подготовленный. Тогда почему все так, а не иначе? Ответ один. Видно, Витек — единственный более-менее продвинутый в этой шараге компьютерный пользователь. Тот-то постоянно в экран смотрит, как будто понимает что-то. А зачем он такой умненький, спрашивается, нужен, если здесь же присутствует лучший, наверное, на Москве хакер? Что, скажите на милость, может вдруг с ним, с Геной случиться? Как-то очень все это неправильно и отдает, знаете ли, вынужденным и торопливым экспромтом. «Готово!» — Гена с пулеметной скоростью пробежался по клавишам. «Процесс пошел. Передайте Толе, чтобы быстренько навел порядок на рабочем месте и двигал на выход. В серверной ему больше делать нечего». «Уверен?» — негромко спросил Михаил. «Абсолютно?» «Отвечаю, не оборачиваясь!» — кивнул гений высоких технологий. «Минут через 20-25 начинаю передачу данных согласно плану». «А пораньше нельзя?» «В таких вопросах несколько минут...» «Погоды не делают», — Гена отпил воды из бутылки. «И напарника, опять же, дождаться надо, чтобы спокойно продолжить и завершить работу, как договаривались». «Как скажешь», — кивнул Михаил, — «как скажешь», — постучал ногтем по микрофону. «Слышишь меня?» «Слышу», — отчетливо отозвался я. «Прибрался на рабочем месте?» «Да». «Тогда начинай двигаться к месту эвакуации», — прозвучала долгожданная команда. «Прямо сейчас». «Есть, сэр», — отозвался я и вздохнул облегченно. «Тот самый случай, когда приказ исключительно в радость». «Порядок», — улыбнулся Михаил. «Все идет по плану. Минут через несколько наш друг будет здесь». «Хорошо бы», — постепенно успокаиваясь, буркнул Гена. «Даже поверилось на минуту, что все еще обойдется». «А иначе и быть не могло», — внес свои несколько копеек в разговор Анатолий. Одарил всех присутствующих самой искренней улыбкой, что смог изобразить, а сам насторожился и, по возможности, незаметно изготовился. В самое ближайшее время, если он правильно понял ситуацию, что-то резкое должно было произойти. Уж больно нервно вел себя потливый Витюша, и спокойным, как чучело форели, выглядел Михаил. «Есть здесь кто?» В запертую снаружи дверь служебного туалета, кстати, женского, деликатно постучали. «Можно и так сказать», — отозвался я. «Кто-то точно есть». И прекратил хлестать холодную воду из-под крана. И исключительно из опасения лопнуть. Мельком глянул в зеркало. Жуть, ужасы нашего городка. Бледная, с вкраплениями красных пятен рожа, глаза, как у недоопохмеленного гамадрила, и царапина на левой щеке. Не помню, где и как ее заработал. «Ты как?» — подал голос Генка. «Беспокоился, видно, страдал душой». «Чудно», — отозвался я, — «гуляю по сортиру. Прямо сейчас начну телепортироваться на волю». «Прекратить разговоры!» — нарисовался в эфире наш главный. «Есть, сэр!» — буркнул я и деликатно приложился кулаком о дверь. «Алло, гараж, отворяйте уже ворота!» «Сначала сними с себя всю аппаратуру!» — донеслось из-за двери. «С чего бы?» — удивился я. «Мне об этом не говорили». «Извини, брат», — сообщил незнакомец, — «у тебя свои инструкции, у меня свои. Так что снимешь и передашь мне, верну на выходе. В противном случае, сам понимаешь». «Так здесь и останусь», — догадался я. «Временно прекращаю связь», — сообщил тем, кто снаружи. Успел только услышать возмущенное Генкина. «Мы так не договаривались!» «Открывай уже!» — дверь отворилась. Без обид протянул руку высокий плечистый парень в темном костюме и униформе здешних секьюрити, как я понимаю. Я все правильно понял и безропотно подчинился. «Топай!» — негромко скомандовал тот, засунул трофей в боковой карман пиджака и показал рукой, куда именно шагать. Мы спустились на этаж ниже, молча прошли темным, уставленным какими-то ящиками коридором, повернули направо и начали спускаться по лестнице. Немного не доходя до запасного выхода, мой провожатый остановился. «Дальше сам, там не заперто», — сообщил он, — передал мне ранее взятое. «Удачи!» — взаимно отозвался я. И уже подойдя к двери, вдруг оглянулся, как будто кто-то окликнул. Генка повернулся к Михаилу. «Что за дела? Мы так не договаривались!» «Спокойно, дружище!» — заулыбался тот. «Все делается исключительно в интересах безопасности». «Какая безопасность?» — озверел бывший филолог и принялся изъясняться, как человек, не имеющий ни профильного образования, ни вообще какого-либо. «Мозги не надо! Кончай!» Геннадий укоризненно покачал головой старший по афере. «Ради бога, успокойтесь! Уверяю вас, все идет строго по плану!» План, видимо, был частью условного сигнала, потому что Витек сунул руку в карман и изготовился. «Кофейку, что ли, выпить?» — задумчиво сам себя спросил Толя, доставая из матерчатой сумки большущую термокружку. «Из такой не кофе, пиво хлестать надо. Налить кому-нибудь?» Желающих освежиться не наблюдалось. Все в этот момент были заняты своим. Гена, стремительно зверея, громко качал права. Витек, продевая пальцы в отверстие легкого пластмассового кастета, старательно вспоминал то, что ему говорили вчера и пару раз повторили перед выездом. «Бьешь лоха сзади по башке, когда свалится, ни в коем случае не добивать, просто зафиксировать конечности пластиковыми тросиками». Не переставая успокаивать разошедшегося, как слепой по бане компьютерного гения, Михаил сделал пару крохотных шажков в направлении наливавшего кофе в кружку из термоса Толи. Закашлялся на полуслове так, что никто не расслышал щелчок выскочившего из рукоятки лезвия. Ну вот и все, собственно. Витек решает вопрос с клиентом номер один, я утилизирую второго, и вперед, Заря навстречу. Заря, согласно его плану, находилась в районе промзоны, где-то в 20 минутах езды на юго-восток. Там Михаил и планировал завершить операцию по-своему, быстренько привести в чувство компьютерного гения и убедительно попросить того исполнить свою часть работы, под наблюдением продвинутого чайника Витюши, естественно. В том, что интеллигентный парень Гена пойдет навстречу его просьбам, даже сомнений не возникало. Убеждать людей Михаил умел вполне профессионально. Если все пойдет нормально, от общего потока только что остроумно позаимствованных средств отделится сравнительно крохотный ручеек и двинется, куда надо двинется. После приблизительно недельного непрерывного перемещения через прачечные минимум на трех континентах, несколько недавно открытых в одном странном банке, счетов серьезно пополнится. К странным данным банк можно отнести потому, что не там выплачивают проценты вкладчикам. Наоборот, берут с них денежку. За это надежно сберегают информацию обо всех физических, доверившихся ему лицах. А с юридическими лицами и дел не имеют ни при каких условиях. После всего этого Михаилу ничего не останется, как жить долго и счастливо, богато, но без лишней показной роскоши. В смысле, никаких дворцов размеров с букингемский, пошлых футбольных клубов с истеричными, как дамочки перед климаксом, звездами. И уж точно без этих до полной неузнаваемости перекроенных пластиковой хирургии двухметровых кукол 90-60-90. Михаил с нежных юных лет предпочитал дам полувесистей, чтобы было за что подержаться. Держаться и наслаждаться планировал, конечно же, подальше от горячо любимой бывшей отчизны, совсем на другом континенте. В одной милой стране, где всегда рады новым зажиточным согражданам, способным тут же, прямо с порога, инвестировать энную сумму в экономику новой родины. А откуда, кстати, их никому никогда не выдадут, несмотря на... ни на что несмотря, просто не выдадут и точка. Скоро, очень скоро, в той самой промзоне обнаружат частично сожженный фургон с тремя слегка обуглившимися пассажирами внутри, бренными легкой обжарки останками доживающего последние минуты Толи и отработанным материалом в виде бывшего лучшего спеца по компьютерам Гены, а также наивного дурачка Витька. Только наивный дурак мог поверить в то, что ему кто-то возьмет и за несколько часов работы отвалит целый лимон евро. Да еще и поможет свалить за кордон подальше, одновременно от родины и тупой, толстой и крикливой жены, проживающих на одной с ним жилплощади, двоих ее совершеннолетних детишек от прежнего брака и той Мегеры, любимой мамы жены. А сам Михаил планировал в гордом одиночестве убыть в сторону счастливого и обеспеченного будущего на заботливо припрятанном среди постиндустриального пейзажа спортивном велосипеде. Так и для здоровья полезно, и меньше ущерба окружающей среде. К тому же бывший старший опер, а ныне мелкий бес на посылках, к собственному величайшему стыду совершенно не умел управлять автомобилем. И ничегошенько не понимал в компьютерах, иначе Витек прожил бы на целый час меньше или наоборот. Ни в чем таком поучаствовать не сподобился бы и поскрипел еще лет 30 до третьего инфаркта. И тогда уже мирно отъехал бы отсюда туда, всеми родными искренне оплакиваемый. Ну да черт с ним, с убогим. Главное дело почти сделано и как? В только что технично обчищенном банке в лучшем случае протрут глаза и поднимут панику только где-нибудь после обеда в понедельник, если начнут перевод извне крупных сумм. Тогда поймут, что из находящихся на счету миллиардов европейских денег 40, и не деньги вовсе, а их клон, то есть ничем конкретным не обеспеченные цифры с нулями. А если, как ожидается, никаких серьезных транзакций в банке не произойдет, то тоже поднимут вселенский хай, но позже, ближе к будущему четвергу, когда все клонированные средства сами по себе рассосутся в никуда. Что касается возможной ответки со стороны старших товарищей, то здесь Михаил особо не заморачивался. Ведь вся, ну почти вся сумма без замечаний пройдет по заранее обговоренному маршруту и упадет куда надо, за исключением малой малости, какой-то небольшой доли процента, суммы вполне достаточной для долгой и приятной жизни его, активного участника этой красивой аферы. И ничтожно малой, чтобы ради ее возврата устраивать итальянскую вендетту отечественного разлива с шумом, гамом и совершенно лишней вонью на весь мир». К тому же он не без основания полагал, что буквально через считанные часы операция вступит в финальную стадию. Начнется тотальная зачистка задействованных в этой элегантной афере в темную, что-то о ней знавших и просто попавшихся под раздачу непричастных, и, естественно, очень быстро завершится. А потом всем немногим оставшимся в живых будет очень не до него». «Во-во!» — как будто окликнул кто-то. «Поворотись, дескать, лошок, и прими смерть лютую, как подобает офицеру и джентльмену, хоть и в отставке без содержания». Я и обернулся, чтобы лично полюбопытствоваться, как мой провожатый, гадский, усмехаясь, вскидывает и направляет в мою сторону удлиненный глушителем ствол. «Ё!» — и дернулся вправо, уходя с линии огня. Самое толковое мое положение было бы припустить зигзагами с низкого старта куда-нибудь подальше. Вот только персонально мне бежать некуда. Стена слева, перила и стена справа, впереди запертая, уверен, дверь и тип с пистолетом сзади. Все это и кое-что совсем нецензурное молнией промелькнуло в голове, пока я летел к стене, а рука шарила в кармане в поисках оружия, хоть какого, и нашла-таки. Ту самую отвертку, которую по инструкции следовало оставить как улику в подарочном ящике. А я взял и поступил с точностью да наоборот. Во-вторых, не поверил ни в какие такие отпечатки на ее пупырчатые рукоятки и прочие бла-бла-бла улики. Ну а во-первых, слишком уж настойчиво вбивали в меня мысль о том, что не брать с собой ничего, что можно использовать как оружие. Выхватив эту самую отвертку и запустив с разворота в злодея, целясь в горло. Промазал, конечно. Вообще-то я немного умею кидаться разными предметами и даже время от времени попадаю, куда целюсь. Светка научила, душевно ей спасибо, родная дочь Дона Эугенио, всемирно известного испанского виртуоза клинка и всего остального колющего и режущего. Дядя Женя Ковбасюка в миру. Он, его жена и сама Светка несколько лет всей семьей выходили на арену в номере «Смертоносная сталь». Невысокий худощавый глава семьи, типичный злодей из латиноамериканских сериалов по виду, грозно топорща, жгучи черные крашеные усы, разрубал шпагой подброшенную в воздух шелковую ленту, делал то же с арматурой саблей и швырялся со скоростью пулемета в ассистенток. Из последних сил, сохраняющий с помощью диеты просто голода фигуру тетю Оксану и саму Светку ножами, топорами, гвоздями, бритвами и даже вилками. Почти нижняя публика замирала от ужаса и с облегчением вздыхала, обнаружив, что смертельное в его руках оружие в очередной раз на жалкие доли миллиметра расходится с нежными телами красавиц. Он, кстати, до сих пор выходит на арену, правда, уже совсем с другими скудно одетыми дамочками. Прежние покинули номер по самым, что ни на есть, естественным причинам. Тетя Оксана проиграла битву весам, родила мальчика и осела дома у плиты. Светка же к 15 годам переросла родителей на целую голову и обзавелась плечами не уже, чем у братьев Кольчугиных. К ним-то в номер и перешла. Говорили, вышла замуж за Митьку и осчастливила того двойней. Именно она в свое время раскрыла секреты прицельного метания всего того, что колется и режет. Первый и основной из них, насколько помнится, состоял в необходимости определить центр тяжести того, чем собираешься швыряться. Именно то, чего я так и не успел сделать, потому и промазал позорно. Отвертка угодила ручкой, а не острием, и не в горло, а в глаз, зато сильно и неожиданно. «Уй!» — пропищал несостоявшийся убийца, откинулся назад, потерял равновесие и грохнулся на спину. Желающих освежиться за компанию кофейком не наблюдалось. Было бы предложено, пожал плечами Толя и принялся наливать в кружку исходящий паром напиток. Вернул термос на место и поднес кружку ко рту. Коротко глянул поверх нее. Однако начинается. Витек сделал первый шаг к Гене, улыбающийся Михаил со словами: «Я что сказать-то хотел?» приблизился к нему. Стремительно наступало то, что в романах красиво именуется моментом истины, а в просторечии называется северным пушным зверьком по имени... «Да ни за что!» — вдруг заорал Толя, строго по науке, дабы сбить нападающего с ритма. «Охренеть!» И с этими словами выплеснул горячий кофе в физиономию переквалифицировавшегося в душегубы начальника Миши и тут же от души добавил тому по башке кружкой, после чего толкнул временно утерявшего всякое сознание в сторону начавшего богатырский замах Витька. «Охренеть», видимо, и было тем самым кодовым словом, услыхав, которое Гена должен был... У того напрочь вылетело из головы, какого черта он там должен был сделать. «Сзади!» — заорал Толя и швырнул кружку в Витька, целясь в голову. Я обернулся и слегка окаменел от увиденного. Поправил левой рукой сползшие от всего этого экстрима очки, а правой принялся вслепую шарить по столу. Витек перешагнул через упавшую у его ног тушку руководителя проекта, увернулся от летящей в голову кружки, сделал еще полшага вперед и... И тут ему в висок смачно врезался уголок ноутбука. Запасного. Вот и он хоть на что-то скатился. Грохнулся, может, и на спину, а приземлился затылком об угол ступеньки с деревянным каким-то треском. «Эй, ты как?» Я настолько обалдел, что принялся интересоваться состоянием здоровья того, кто только что пытался меня грохнуть. А был он совсем никак, в смысле уже никакой. Прекратил бедолага дышать и двигаться. А еще пить, курить, играть в подвижные игры и пытаться отправить к праотцам с проматерями хороших ребят, честных воров типа меня. Я понял это, когда пощупал его затылок. И так мне стало, знаете, грустно и мерзко, что... В общем, этой ночью я не только ограбил банк, но и как следует его заболевал. — Ноутбук, пусть и трижды запасной, краш-тест выдержал. Височная кость, увы, нет. Витек плавно и печально, словно осенний лист, спланировал на пол. Лег и затих. Правда, Толя всего этого не видел. С криком «Держи его!» бросился коршуном в сторону начавшего приходить в себя самого главного злодея, и что было сил, приложил того по морде. Взвизгнул, прижимая кулак к груди от боли. Миша визжать или стонать не стал, просто отключился. Толя навалился сверху и принялся вязать тому, как последнему бытовому хулигану, руки его же собственным ремнем. Дисциплинированный Гена наклонился над пострадавшим от него персонально, внимательно вгляделся, поправил очки и снова уставился. Разглядел что-то и шагнул назад. «Не тупи!» — прокричал Толя. «Фиксируй, гада!» Страстное мычание ответом ему было. Никого Гена держать или фиксировать не стал, уже смысла не было. Достаточно было просто взглянуть на безжизненное тело с вытекающей толчками кровью из пробитого виска. «Что?» — Толя разобрался со своим спарринг-партнером, встал и подошел поближе. В крови продолжил гулять адреналин. Хотелось действий и битв, побед и подвигов. «Собственно, все», — трагическим шепотом отозвался второй герой. И тут его скрючило ровно пополам, прямо над телом собственной жертвы. Бушевавшие страсти, скверное питание, дешевый кофе искали выход, наконец нашли и вышли наружу. Незадачливый киллер, разбежавший хоть так от надоевшей жены и любимой тещи, Витек оказался, ко всему прочему, еще и зверски облеван, что его, сами понимаете, уже ни капельки не огорчило. «Дела», — покачал головой Толя и принялся искать в карманах слабо постановающего злодея телефон. Пора было уже заканчивать этот балаган, трагикомедию страстей с несбывшимися планами, трупами и вонью. «Котов, это я», — устало произнес он. «Твои нукеры засекли, откуда идет звонок?» «Погоди немного. Ага, есть. Туда и приезжайте». Переборол приступ тошноты и серьезно зауважал себя за это. Приоткрыл дверь и принялся бубнить в микрофон. «Тезка, тезка, отзовись!» Услыхал, наконец, что-то невнятное, напоминающее мычание в ответ, и заорал, как фанат на трибуне. «Ты как там, живой?» «То есть да», — признался я. «Что делаешь?» «Сижу, тут меня снова скрутило». «Что?» «Сижу, говорю», — проскрипел я, — «и блюю». «Вы что, блин, сговорились?» «Не понял». «Подробности потом», — Толя добавил металла в голос. «А сейчас быстренько жопу в горсть и вали отсюда, пока тебя охрана не пристрелила нахрен». «Куда валить-то?» — понемногу приходя в себя, поинтересовался я. «В нынешнем положении, когда мозги отказываются работать, единственное, что я могу делать, — это исполнять чьи-то команды, больше ничего. Не каждый день все-таки случается отправить кого-то на тот свет». Первый раз в жизни, если точнее. До этого как-то обходился без пошлой мокрухи. «Откуда пришел?» «Это в сортир или в серверную?» «В кабинет председателя правления, придурок!» — рявкнул Толя. «Сиди там и жди!» «Спасибо еще, что в ящик разрешил не залезать».